Время от времени то одни, то другие часы издавали шуршащий звук и начинали звонить. Две недели подряд Пейган и ее мать оплакивали свою потерю. Пейган, однако, никогда не плакала в доме, а уходила прыгать в умиротворяющие леса или же садилась где-нибудь на краю гранитного обрыва, вытянув ноги прямо перед собой, и потому становилась в такие моменты чем-то похожа на деревянную куклу. А потом к ним на уикенд приехала Селма. К тому времени мать Пейган уже делила с Селмой свою лондонскую квартиру. «Я себя чувствую там просто одинокой, когда тебя нет». Селме было немного за 50. Жила она на нищенские алименты, которые выплачивал ей бывший муж, перебравшийся в Халл. Ширококосная, с выдающимися и кривыми, как ятаганы, скулами, и прямоугольным ртом, уголки которого загибались вниз, нависая над жилистой шеей, строгой и суровой на вид. Такова была Селма внешне, и Пейган казалось странным, что ее мать сдружилась вдруг с женщиной такого типа. Селму невозможно было представить себя одетой в короткое черное платье или же с ниткой жемчуга на шее. Она была совершенно не шикарной, очень неуютно чувствовала себя в лондонском обществе, но становилась грубой и властной, когда оказывалась вдали от него. Однажды вечером, уже после того, как Селма уехала, когда сильный ветер с моря сотрясал ставни на окнах библиотеки, Пейган лениво развалилась за конторкой деда, от нечего делать, стараясь вспомнить, кто и когда прикасался в последний раз к малиновой кожаной папке для конвертов и почтовой бумаги или к вырезанному из китового зуба прессу для бумаг. Сидевшая возле зажженного камина мадам Трелани сделала маленький аккуратный глоток из стаканчика шерри и сказала: «Подтянись, Пейган, я хочу с тобой серьезно поговорить. Насчет денег. Селма считает, что наше имение можно превратить в оздоровительную ферму». «Во что?» «Заведение, куда будут приезжать, чтобы похудеть. Селма когда-то работала в таком месте, неподалеку от Нью-Фореста. Правда, там приводили в чувство алкоголиков, которые еще не до конца спились. Селма считает, что переоборудование Трелани в такую ферму обойдется не очень дорого». «Мамочка, если ты собираешься развлекать алкоголиков на здешних наших обрывах, ты просто рехнулась», только и сказала ей Пейган. Вскоре после этого разговора миссис Трелани отправила Пейган погостить Кейт в Гринвейс, чтобы немного встряхнуться, объяснила она. «Чтобы я там не мешала», уточнила Пейган, когда они вместе с Кейт выгуливали на общинном пустыре шотландских овчарок. «Голову даю на отсечение, что стоило мне уехать, как там тут же появилась Селма. Они с мамой помешались обе на этой бредовой идее». Однако отцу Кейт идея показалась не столь уж глупой. «Может сработать», — задумчиво проговорил он, подробно расспросив обо всем Пейган. «Я тут вижу некоторые возможности». «Я вижу только одно», — сказала Пейган. «Поскольку у нас нет денег, я не смогу в этом году, как предполагала, впервые выйти в свет. Один сезон в Лондоне сейчас обходится примерно в 2000 фунтов стерлингов. Это, конечно, с учетом балла, если вы его даете. Но мама этого не потянет, слава богу. Я просто в ужас прихожу от одной мысли, что пришлось бы каждый день с заката до рассвета мотаться в бальных туалетах по всему Лондону». Отец Кейт ничего на это не ответил, но некоторое время спустя позвонил миссис Трелани и предложил взять на себя расходы по оплате лондонского светского сезона для Пейган, если миссис Трелани согласится ввести в свет и его дочь. Он хотел бы обеспечить Кейт наилучшие возможности встретить подходящего человека. Говоря «подходящего», он имел в виду богатого, и, кто знает, возможно, даже... Мать Пейган была в восторге от того, что может переложить на кого-то расходы по светскому дебюту дочери. «Твой отец не понимает», — говорила Пейган, когда они как-то сидели в ее лондонской квартирке на полу, держа в руках кружки с горячим какао, «не понимает, похоже, что никакая мы вовсе не аристократия. Мы всего-навсего мелкопоместное дворянство, и даже в этом я уже не очень уверена. Вполне может статься, что сейчас у нас уже не осталось никакого имения». «Ему все это безразлично», — ответила Кейт. «Для него главное, чтобы я вышла замуж. Как ты думаешь, поскольку бальных платьев нам понадобится?» Лето 1950 года выдалось из тех, что применительно к Англии могут считаться просто идиллическими. К тому времени, когда в Лондоне появилась Максина, Пейган и Кейт уже вовсю вращались в блестящем мире высшего света. Обе они уже были представлены ко двору. Представлять дебютирующих в свете девушек королю и королеве могла только леди, которая когда-то раньше сама была представлена при дворе. В данном случае это должна была быть миссис Трелани. И вот они трое в белых лайковых перчатках до локтей и в шелковых платьях ниже икр, со стоячими воротничками и закрытыми плечами. Все это было абсолютно обязательным по правилам придворного этикета. Уже несколько часов еле ползли по моллу в Роллс-Ройсе с пропуском на ветровом стекле посреди других машин, в которых ехали другие дебютантки, впервые представляемые королевской чете. Очередь машин медленно двигалась в сторону Букингемского дворца, втягивалась в ажурные черные чугунные ворота и дальше во двор. Представляемые проходили мимо впечатляющей колоннады главного входа и выстраивались в очередь на красном ковре вестибюля, ожидая, пока выкликнут их имена. Пейган держалась настолько спокойно, что, казалось, она сидит в школьном буфете, дожидаясь, когда ей принесут чай. Кейт, напротив, крайне нервничала, постоянно повторяя про себя правила выполнения реверанса. Искусство реверанса она и Пейган вместе с 10 другими девушками учились у знаменитой мадам Вакани, которая дала им 3 урока. Кейт мгновенно вскочила, едва было произнесено ее имя. Ее провели в следующее помещение, тоже застеленное красным ковром и чем-то напоминающее очень широкий коридор, в котором на возвышении, тоже покрытом красным ковром, сидела королевская чета. Один шаг вперед правой ногой, потом шаг левой, правая нога отставляется в сторону, левая сзади и чуть согнута, и в этот момент надо склонить голову перед его величеством королем Георгом VI. Выпрямляетесь, ноги вместе, потом правая нога делает шаг в сторону, левая наискосок и вперед, переступаете на шаг вправо и оказываетесь прямо перед королевой Елизаветой. Повторяете реверанс и выходите в правую сторону. Шатаясь на трясущихся ногах, Кейт вышла в роскошный, залитый светом люстр зал, где девушки поглощали огуречные сандвичи, запивая их чаем и разговаривая между собой необычно приглушенными голосами. Программа визитов и развлечений на каждый день была весьма обильна. Все, что в ней значилось, тщательно согласовывалось загодя, за много месяцев вперед, с Бетти Кенворт, которая выступала в роли главного координатора и задавала ритм всей великосветской жизни Лондона. Миссис Кенворт вела светскую хронику «Дневник Дженнифер» в журнале «Татлер» и считалась неофициальным верховным арбитром сезона. Татлер — сплетник. Как-либо задеть или обидеть ее не осмеливался никто. Всем хотелось оказаться упомянутыми в колонке «Дневник Дженнифер». Кейт и Пейган ездили на бесконечные ленчи с другими дебютантками, пили обязательный послеобеденный чай в Ритце у Гюнтера или у Брауна. Каждый вечер они посещали по меньшей мере 2 коктейля, если, конечно, не отправлялись на какой-нибудь обед, обычно предшествовавший важному балу. В таких случаях мать Пейган не разрешала им заезжать на коктейль, поскольку девочки могли перевозбудиться.